Глава 11. Ночь выпила последние силы. Пришлось повозиться с кристаллом и картой, и в результате к рассвету Дамиан чувствовал себя точно сухой листик, несомый ветром. Он уже ни на что не мог повлиять. Им владело отчаяние, потому что Эленор Кармайкл в городе не было. Дамиан, впрочем, никогда не мог положиться на точность подобных методов поиска. Они часто давали осечку, привирали, зависели от тысячи факторов. В конце концов, искать таким образом лучше всего было человека знакомого, а Дамиан знал Эленор Кармайкл всего пару дней. Пока выходило, что она пропала, ее нет ни в Лондоне, ни в пригородах, ни в окрестностях. И либо она каким-то образом переместилась за сотни миль от города, либо в самом деле угодила в страну фей. Незадолго до рассвета, совершенно разбитый, измотанный, злой, Дамиан поднялся в отведенную ему комнату, не раздеваясь, упал на постель и закрыл глаза. Грегори и Франк против последнего Дамиан вяло пытался возражать, но сил не было, отправились в город, точно надеялись наткнуться на Эленор Кармайкл где-то на улицах. Впрочем, основной целью Грегори сегодня было разузнать о подругах Лауры и светском салоне, а Франк вполне мог и в самом деле набрести на Эленор где-то в Лондоне. Чутье у него было поразительное. Спать Дамиан не стал, то была непозволительная роскошь. Просто лег, вытянулся, сцепил пальцы на груди и прикрыл глаза. Погрузился в некое подобие транса, помогающее очистить голову и отдохнуть хотя бы отчасти. Спустя всего пару часов, ничтожно мало для отдыха, снизу послышался шум. Громкий, настойчивый, он звал спуститься или полюбопытствовать, что же там происходит. Чертыхаясь, Дамиан поднялся с постели и вышел на лестницу. Холл оказался залит ярким солнечным светом, который резал глаза даже сквозь прихваченные по привычке очки, и Дамиан остановился на ступенях в тени, разглядывая вошедших. «Мы вернулись, мэтр!» — жизнерадостно объявил Франк и выпустил руку Эленор. Та выглядела вполне живой и здоровой. Ущерб, если и был нанесен, то только ее платью, припорошенному мелкой серой пылью и покрытому клочьями паутины. Обернувшись, девушка увидела свое отражение в зеркале, ахнула и прижала руки к щекам. Глаза ее неотступно следили за чем-то в глубине зеркальной глади, она пошатнулась, и Франк поддержал ее за локоть. Дамиан дернулся, но спуститься в этот ярко освещенный холл и помочь ей не мог. «Вы в порядке, Эленор?» «Да, да», — девушка тряхнула головой, выпрямилась и заправила за ухо выбившуюся из пучка прядку. «Мне нужно только умыться и привести себя в порядок». Она поднялась по лестнице, чуть отодвинув Дамиана плечом, и скрылась в коридоре, ведущем к лестнице на служебный этаж. В воздухе на секунду повис странный, какой-то кладбищенский запах. «Жду вас в библиотеке. Нам все еще нужно поговорить», — крикнул Дамиан и кивнул на холл. «Франк!» Мальчик поспешно закрыл дверь и задернул шторы. Комната погрузилась в полумрак. Дамиан медленно сошел вниз, поймал неодобрительный взгляд экономки, за что-то та его не взлюбила, и ответил ей таким же мрачным взглядом. Настроение было паршивое. «Принесите кофе», — распорядился Дамиан и, обняв Франка за плечи, пошел в дальнюю комнату. Она была погружена в приятный сумрак, разгоняемый только светом от огня в камине. Франк усадил Дамиана в кресло, подбросил в очаг поленьев и проверил, плотно ли закрыты шторы и не распахнутся ли от сквозняка. Он выглядел возбужденным, но вроде бы ничего дурного с ним в городе не произошло. Дамиан опять переживал слишком много по пустякам. «Где ты нашел ее? И как?» «У Уайт-Чепели. Я там почуял очень сильный аромат лаванды. И не ошибся. Мадемуазель Эленор была там. А еще там...» Голос Франка дрогнул. «Там произошло убийство». Дамиан быстро поднялся, игнорируя головокружение, и привлек Франка к себе. Юноша на мгновение приник, обняв Дамиана за талию, потом тряхнул головой и отстранился. «Все хорошо. Не похоже на то. Мисс Эленор помогла мне. Она Франк щелкнул пальцами, пытаясь подобрать правильное слово. В английском его, очевидно, не сыскалось. «Аффектю». «Любящий, нежный, теплый. Французский». «Вот как». Демян склонил голову к плечу, разглядывая своего воспитанника. Франк редко... Нет, Франк никогда не ошибался в людях. И то, что он назвал Эленор Кармайкл нежной, теплой и любящей, вместив все это в одно весьма емкое слово, было необычно и обнадеживающе. Пусть и не снимало с молодой женщины подозрения. Хотя, должно быть, в Эленор и вправду были эти доброта и сила, потому что Франк, несмотря на произошедшее убийство, отнюдь не выглядел подавленным. «Ты в самом деле в порядке?» «У мистера Френтье был припадок, полагаю, из-за увиденного», спокойно сказала Эленор, входя в комнату. Она успела переодеться, привести в порядок прическу и опять выглядела образцовой гувернанткой, чем вызывало смутное раздражение. Растрепанной она понравилась Дамиану куда больше. «Благодарю вас, мистер Дамиан, что вернули мой саквояж». «Где вы были всю ночь, Эленор?» Дамиан выпустил Франка из объятий, сел в кресло и чуть подался вперед, рассматривая усталое лицо девушки. «На меня напали», — ровным тоном ответила та, грациозно садясь напротив. «Одурманили опиумом и увезли. Вероятно, в какой-то притон у Уайт-Чепеля. Я бежала и на улице столкнулась с месье Френтье». «Тот человек», — воскликнул Франк, вцепившись в руку Дамиана, — «человек на вокзале. От него пахло так же, как от вас». «Снова этот человек». Дамиан нахмурился. Он никак не мог сообразить, что в его книгах такого, чтобы задержать их. Что за скрижаль древних знаний затесался в его библиотеку. Потом он вновь перевел взгляд на Эленор. Она сидела, сложив руки на коленях, глядя на огонь, и делала вид, что разговор ее совершенно не интересует. Следовало, пожалуй, извиниться за вчерашнее, за предложение, сделанное Грегори, во всяком случае. Впрочем, хотя предложение Дамиана, несомненно, было непристойным, сама Эленор подслушивала, что также не делало ей чести. Дамиан открыл был рот, но тут дверь в библиотеку распахнулась. Грегори стремительно подошел, опустился на колено подле кресла и внимательно рассмотрел лицо Эленор, взяв ее за подбородок. Девушка покраснела и отстранилась. «Все в порядке», — саркастично сказал Дамиан. «Мисс Эленор нашлась. Ее одурманили опиумом, похитили и увезли в притон в Уайт-Чепеле». «Что за чушь?» — нахмурился Грегори, поднимаясь. «Я с женщинами не спорю», — пожал плечами Дамиан. «Это гиблое занятие. Вспомни хотя бы Катриону». «Что с вами все-таки произошло, мисс Кармайкл?» — спросил Грегори самым мягким тоном. Эленор вздернула подбородок. При первой встрече Дамиану она показалась миловидной тихой мышкой, затем типичной английской гувернанткой, чопорной и занудной. Но следовало признать, у этой особы имеется характер. Просто воспитание заставляет его прятать. «Я заблудилась в тумане, мистер Гамильтон, и пришла в себя уже утром в Уайт-Чепеле». Это была новая версия и примерно столь же правдивая, как и история с опиумным притоном. Что-то произошло с Эленор Кармайкл ночью, о чем она говорить не желала. Теперь Дамиан гадал, какие слова использовать, чтобы заставить женщину разоткровенничаться. «Я хотела бы поговорить о другом, мистер Гамильтон». Эленор села еще прямее, точно в позвоночник ей воткнули палку. Подбородок вздернула еще выше и посмотрела на братьев в упор. «Я хотела бы попросить расчет». «Вас так оскорбило то, что вы вчера подслушали?» — полюбопытствовал Дамиан, рассматривая Эленор. Та его проигнорировала, все свое внимание сосредоточив на Грегори. «Моего воспитанника нет сейчас здесь. Когда он вернется, неизвестно, и я оказалась в весьма щекотливой ситуации, мистер Гамильтон. Кроме всего прочего, я не привыкла проводить время в праздности, а у меня сейчас попросту нет работы. Поэтому я желала бы получить расчет». «И рекомендательные письма», — предложил мягко Грегори. «У вас ведь нет ни одного, верно, мисс Кармайкл?» Щеки молодой женщины вспыхнули. «У вас для гувернантки вообще-то довольно скверная биография», — вставил Дамиан. «Тетка Спирит, психиатрическая лечебница». Элинор Кармайкл повернулась к нему, глядя в упор, и Дамиан опять обратил внимание на ее странные глаза, светло-карие, с яркими металлическими искрами в глубине. Сейчас глаза эти были полны гнева и обиды. Голос, которым, как оказалось, гувернантка управляла недурно, прозвучал холодно и жутко. «Вы сейчас шантажируете меня?» «Излагаю факты. В таком случае, мистер Гамильтон, я определенно требую расчет», — отчеканила Элинор Кармайкл, поднимаясь. «Я буду готова уйти через полчаса. Всего хорошего». Она кивнула коротко, ухитряясь сохранять ту же ровную осанку, и вышла стремительно, четко печатая шаг. Дамиан проводил ее взглядом и потер разнывшиеся виски. «Так мы ничего не добьемся», — пожаловался Грегори. Дамиан пожал плечами. «Я не виноват, что у твоей гувернантки вдруг обнаружился характер. Где она все-таки была в эту ночь? Ладно, у нас еще есть полчаса. И, кстати, можем запереть ее». Глаза Грегори метнули молнии, и пришлось с улыбкой убеждать, что это просто неудачная шутка. Впрочем, таковой слова Дамиана определенно не были. С Элинор Кармайкл не были сняты подозрения, а вдобавок ко всему она начала интриговать Дамиана. Грегори прошелся по комнате из конца в конец несколько раз и только после настойчивой просьбы сел, потянулся за кочергой и поворошил угли в камине. «Двигаемся дальше. Ты узнал о подругах Лауры?» — спросил Дамиан. Грегори покачал головой. «Нет, но мне удалось узнать о салоне леди Морроу. Эти бездельники собираются сегодня вечером. По слухам, будет какой-то медиум, новейшее развлечение». Дамиан поморщился, но потом посветлел лицом. «Там же можно будет расспросить и об увлечении Лауры оккультизмом». «Кого расспросить?» — вздохнул Грегори. «Дамиан, ты вообще знаешь, что из себя представляет подобный салон? Бесталанные самовлюбленные артисты, художники и поэты говорят только о себе. Дамы разносят сплетни, лакеи разносят выпивку, и это единственное светлое пятно всего вечера. Сумеешь ты разговорить леди Морроу или кого-то из ее подруг? Я так точно нет. Я был пару раз на таких вечерах, и леди ухитрялись заговорить меня за пару минут». Ты просто перестаешь понимать, что они тебе говорят. Это бессмысленный набор звуков. В этом был весь Грегори. Красавец и дамский угодник, он был не в состоянии провести в женском обществе достаточно много времени. Это создавало проблему, потому что и сам Дамиан не слишком уверенно себя чувствовал в подобных салонах. Он мог бы разобраться с медиумом, с загадочным спиритуалистическим братством, но вот подруги Лауры представляли почти неразрешимую задачу. «Идем», — Дамиан поднялся. «Поговорим с Элинор». «О чем еще?» — тяжело вздохнул Грегори. «О размере входного пособия? Или о том, что мы закуем ее в кандалы в подвале, если она попытается сбежать от нас?» «У тебя есть подобный подвал?» — хмыкнул Дамиан. «Нет. Прекрасная Элинор — женщина, не так ли? Для нее разговоры в салоне не должны составить особых проблем. Посулим ей что-нибудь за помощь. Для начала хотя бы просто извинимся», — вздохнул Грегори. Уже второй раз за сутки Элинор собирала вещи. Открыла свой саквояж, вывалила все на постель и снова принялась укладывать аккуратно, без прежней торопливости, стараясь, чтобы ничего не помялось, не порвалось и не затерялось. «Вы всерьез вознамерились уехать, прекрасная Элинор?» Элинор охнула и быстрым движением смахнула под кровать ворох белья, которое мужчинам видеть не положено, и почувствовала, как краска заливает ее лицо, шею, плечи. Дамиан Гамильтон словно бы ничего не заметил, прошел в комнату и опустился на стул. Старший из братьев остался стоять за порогом, соблюдая, как уже теперь понимала Элинор, видимость приличий. Некоторое время они молчали, Молчала и Эленор. Ей не хватало духу выпроводить мужчин, чтобы продолжить сборы. Чтобы как-то занять руки, она взяла со столика потрепанную Библию и принялась бездумно листать ее, пытаясь вспомнить, откуда же взялась эта книга. Не от отца досталась, точно. Подарил кто-то из прежних хозяев? Едва ли. Мисс Гудвилл? Кто-то еще в школе? А, точно. Лечебница. Когда ее выписывали из лечебницы, Библия была душеспасительным подарком, напоминанием о правильном и неправильном. Эленор выронила книгу и нагибаться за ней не стала. «Я хотел бы извиниться, мисс Кармайкл», — проговорил, наконец, Грегори Гамильтон. «То, что вы вчера услышали, это было отвратительно. Я понимаю ваш гнев и ваше желание уйти». Голос звучал убедительно, покаянно, со стыдом, и Эленор не смогла сдержать улыбку. Она готова уже была сказать, что прощает мистера Гамильтона, хотя пожелание взять расчет остается в силе, но тут Дамиан все испортил. «Однако вы подслушивали, прекрасная Эленор, а это уже вам чести не делает». Эленор метнула на него короткий недобрый взгляд и отвернулась. «Я вас прощаю, мистер Гамильтон», — сказала она суше, чем собиралась первоначально. «И тем не менее я требую расчет». Грегори Гамильтон потер шею, странный, полный неуверенности жест, подобных которому Эленор прежде за ним не замечала. Потом сказал с большой неохотой. «Нам нужна ваша помощь, мисс Кармайкл». «Помощь?» Эленор посмотрела сперва на старшего, потом на младшего Гамильтона и чуть было не воскликнула. «После всего?» Но вовремя прикусила язык. Она еще не растеряла навконец свои манеры. Грегори Гамильтон все же переступил порог, сделал несколько нервных шагов и пошел назад к двери, словно дикое животное в клетке. «Лаура, моя жена, миссис Гамильтон, я боюсь, она угодила в неприятности, мисс Кармайкл. Мне нужна ваша помощь, чтобы ее отыскать». «Но чем я могу помочь?» — нахмурилась Эленор. «Сегодня леди Морроу устраивает вечер. Вы слышали о ее салонах?» Эленор дернула плечом, потом, вспомнив о манерах, изящно покачал головой. «Возможно. Я никогда не участвовала в светской жизни. Припоминаю, ваша супруга что-то говорила о салоне леди Морроу. Она там бывала. Однако я с миссис Гамильтон дружбы не водила, и леди Морроу тоже не знаю». «Как и мы с Дамианом», — мистер Гамильтон мученически вздохнул. «Мы джентльмены». «В случае Дамиана Гамильтона едва ли», — подумала Эленор. «Мы джентльмены», — продолжил мистер Гамильтон, «и едва ли сможем узнать хоть что-то у леди Морроу, не привлекая излишнее внимания. А мне, поймите, мисс Кармайкл, и войдите в мое положение, мне не хотелось бы, чтобы по городу пошли сплетни о пропаже Лауры». Эленор кивнула медленно. «Что я могу для вас сделать?» «Вы ведь женщина, леди», — поправился мистер Гамильтон. «Поезжайте с нами на вечер к леди Морроу и аккуратно разузнайте, нет ли у них новостей о Лауре». Тут Эленор не удержалась и вздернула брови. История с исчезновением, то ли бегством, то ли похищением, хозяйки приобретала все более гротескные черты. То это была мелодрама о несчастном покинутом муже, то страшный рассказ, след в гардеробной и на чердаке, странное чудовище в гостиной, дом. Эленор содрогнулась и усилием воли отгнала воспоминания о ночном приключении. Ничего не было, ничего. Тем более, что теперь история Лауры Гамильтон начала походить на дешевую книжку о сыщиках или шпионах. Леди-сыщица, тайно расспрашивающая знатных дам, это определенно что-то новенькое. «Я не думаю», — сказала Эленор наконец, — что мое присутствие в салоне будет уместно. «Вас никто не узнает там», — уверил Грегори. «Вы наденете платье Лауры, назоветесь ее дальней родственницей, какой-нибудь кузиной из Шотландии. Ваше любопытство никого не удивит». Эленор покачал головой. «Мне все-таки кажется, мистер Гамильтон, Грегори забрал из агентства ваши документы», — встрял Дамиан, включая письмо из лечебницы. Эленор, сощурившись, повернулась к нему. «Так все-таки это шантаж?» «Скорее, подкуп. Один вечер, и письмо ваше. К слову сказать, Ленор, вы ведь сами не безупречны», — неприятно улыбнулся Дамиан. «Вы не только подслушиваете, вы еще и врете. Почему вы сказали, что никогда не участвовали в спиритических сеансах своей тети? Апрель 1881 года. Вызов духа мисс Найтингейл». Эти воспоминания уже не сковывали Эленор холодом, не сводили все ее члены судорогой, но во рту неизменно появлялась горечь. С трудом сглотнув, она быстро облизнула губы. «Потому что это не самый приятный опыт, сэр, и потому что я мало что из того дня помню». «Хорошо, мистер Гамильтон». Эленор повернулась к старшему из братьев. «Я исполню вашу просьбу, но больше никогда. Простите, мне нужно выпить чаю». Тряхнув головой, она поспешно вышла из комнаты и направилась к служебной лестнице.